Глава 11. Вики. Все происходит не так, как бывает в фильмах, не сразу. Петля кажется довольно свободной сначала, когда полиция только подступает к тебе с вопросами, но потом она начинает затягиваться. Во всяком случае, так описывала это одна из наших девчонок. В то время я видела в этом скорее художественный вымысел с ее стороны. Она была весьма склонна все приукрашивать. Мой собственный опыт попадания за решетку довольно сильно отличался от того, что рассказывала она. Однако теперь я начинала понимать, что она имела в виду. Женщина-полицейский держит в руках пластиковый пакет, такой, в какой складывают улики. Мне уже доводилось видеть подобное в своей жизни. «Мы изымаем ваш рабочий ежедневник», — произносит инспектор Вайн, нарушая мои мысли. «Хорошо», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, «но, возможно, вам будет трудно разобрать мой почерк». «Это правда. С тех пор, как со мной все это произошло, мои руки стали подрагивать». «Это все?» — спрашиваю я. «Слишком поздно до меня доходит, что мои слова звучат подозрительно, выдавая мою неуверенность, как будто я ожидала, что они заставят меня ехать с ними». «Пока да». Инспектор снова пристально глядит на меня. «Мы будем держать с вами связь, и я настоятельно рекомендую вам позаботиться об адвокате». Я запираю дверь за ними на ключ, закрываю все окна. Я в курсе, что так делать нельзя. Одно из правил, которое я узнала, получив свой диагноз, гласит, что нужно обязательно оставлять свободным доступ в жилище на тот случай, если потребуется экстренная помощь. Однако в этот момент мне нужно полностью оградиться от внешнего мира. Как только полицейские уходят, я хватаю свою папку с надписью «Счета». Та самая бумага по-прежнему там. Возможно, следовало бы перепрятать ее в более надежное место. Потом, забравшись в кровать, я делаю себе кокон из одеяла, пахнущего лавандой. Так я чувствую себя в большей безопасности. Еще не ночь, но лекарства, как всегда, оказывают свой эффект. Мои веки тяжелеют, я не могу больше держать глаза открытыми. С большим облегчением я сдаюсь. Должно быть, я очень крепко спала, потому что телефон сначала звучал как эхо в моем сне. Я не всегда помню, что мне снится. Зачастую я просыпаюсь с неприятным ощущением, что мне удалось каким-то чудесным образом выбраться живой, невредимой и из чего-то ужасного. Однако на этот раз я прекрасно помню свой сон. Он связан с фотографией, которую мне показал полицейский. С именем на обратной стороне. Я бегу по пляжу за женщиной по имени Хелен Эванс, хотя, как и в реальности, не имею ни малейшего понятия, кто она такая. Ее волосы развиваются на ветру, и я хочу, чтобы она обернулась, чтобы увидеть ее лицо. Однако, как только она начинает поворачивать голову, раздается телефонный звонок. Я резко сажусь на кровати и хватаю мобильный. «Вики?» «Наконец-то! Это адвокат? Так поздно, вот это да!» «Простите, что не смогла связаться с вами раньше. У меня были клиенты, и только сейчас появилась возможность перезвонить». Ее тон становится все более деловым. «Вы сказали, у вас какое-то там следствие. Можете рассказать подробнее?» «А вы занимаетесь уголовными делами?» «Да, занимаемся». Голос ее звучит энергично и оживленно. По моим подмышкам струится пот, и я, запинаясь, произношу. «Ну, в общем, ко мне пришла полиция, они начали расследование в связи с...» Я умолкаю, в связи с чем конкретно? Слово «убийство» ни разу не было упомянуто. «В связи с исчезновением моего мужа. Они считают, что я могла иметь к этому какое-то отношение». «А вы имеете?» «Нет, не думаю, но на самом деле все намного сложнее». «В таком случае нам нужно как можно скорее встретиться», — решительно говорит адвокат. «Мы договариваемся о дате и времени. Я, если честно, пока пребываю в сомнениях. Если полиция не вернется, я отменю эту встречу. Если же вернется, мне не хочется даже думать об этом». Я бросаю взгляд на часы, время 10 вечера. Мне следовало бы снова лечь спать, но я больше не чувствую усталости. Внезапно меня охватывает желание подышать свежим воздухом. Я одеваюсь потеплее, чтобы не замерзнуть, и отправляюсь на прогулку по набережной в сторону дальних утесов. При дневном свете они красные, но теперь я не могу даже разглядеть их в темноте. Сама набережная залита светом уличных фонарей. Мне нравится, когда здесь никого нет, как сейчас, за исключением немногочисленных рыбаков, молчаливо стоящих у перил. У одного из них налобный фонарь, ведро, наживки у ног и длинная удочка, конец которой едва виднеется в темноте. Мы по-дружески молча киваем друг другу. Этой ночью поднимается прилив, волны неотступно накатывают на гальку, брызги летят мне в лицо, я не могу удержаться и громко смеюсь. От этого я чувствую себя будто снова ребенком, когда жизнь была нормальной, когда я все помнила, когда меня не посещал запах жженой резины, а просыпаясь, я не думала о том, не произошло ли со мной чего-нибудь плохого, когда я была одним человеком, а не двумя. Я прохожу мимо той скамейки, но не гляжу на нее. Ассоциации с местом приступа также могут быть потенциальными триггерами. Вернувшись домой, я обнаруживаю на своем автоответчике сообщение. Одна из моих клиенток отменила сеанс. Она не объяснила причину, но я почти уверена, что до нее дошли слухи об инциденте под скамейкой или о моих визитерах в форме. Мне хочется просто сбежать отсюда, но в этом случае мое поведение будет выглядеть еще более подозрительным в глазах полиции. Будь ты проклят, Дэвид, не только за то, что ты сделал, но и за то, что я все еще по тебе скучаю. Возможно, пришло уже время положить этому конец.